Глава 7. Те самые бумаги. Всю дорогу Ларс краем уха слушал разговор, но не участвовал в нем, лишь ловил на себе настороженные взгляды Ниты. Честно говоря, ему было не до Аркона и старых бумаг. Волк пытался привыкнуть к новым ощущениям и побороть желание перекинуться еще раз, чтобы удостовериться. Проклятие пропало. Он чувствовал это, но странно. Будто уже давно лишился руки или ноги, привык к этому и вдруг, бац, вернул. И, чувствуя, никак не мог принять. Надо попросить Ниту перепроверить, вдруг это временное улучшение. Добавляло впечатление и новое тело. Таких последствий он не ожидал, предполагая, что начнет взрослеть или уж сразу стареть, оставшись прежним. Но и Май со своим испытанием преподнес сюрприз. Предстояло привыкнуть. Сил прибавилось. Ларс и прежде тащил свой рюкзак без затруднений, а сейчас казалось, что из него пропала добрая половина вещей. Проверил? Нет, все на месте. Рост остался прежним. Комплекция? Заматерел, но на координации это, к счастью, не сказалось. Только приходилось прилагать усилия, чтобы не щупать то и дело собственные руки и бока и не коситься на них. Остальные-то косились, но ему нет дела до любопытства случайных попутчиков. Не лезут с вопросами, и ладно. Пожалуй, из реакции спутников его беспокоила только обида Ниты, но не настолько, чтобы ради объяснения рисковать безопасностью группы и тратить бесценное время. Хорошо, что они сразу выдвинулись, и путь пролегал по городу. За время дороги Ларс сумел более-менее освоиться с новым собой и задуматься о будущем, чего прежде себе не позволял. А что теперь? Как жить дальше, без проклятия? Возникла смелая мысль, что можно вернуться в клан. Стыдно, потому что за столько лет его наверняка оплакали и похоронили, а ушел он не прощаясь и наверняка причинил много боли родным. Он об этом и раньше задумывался, но не мог решиться показаться отцу в таком виде. А теперь решимости не прибавилось, но пропала последняя отговорка. Приключения, о которых он когда-то мечтал, уже много лет стояли поперек горла. За 10 с лишним лет пресловутым одиноким волком без постоянного угла невольно начинаешь задумываться, где бы осесть. Останавливал собственный облик. Через несколько лет только слепой не начал бы задавать вопросы пацану, который не меняется со временем, и древо знает, до чего додумаются соседи. А теперь вроде и бояться нечего, и идти есть куда, для начала. Просто взглянуть, как там все стало. И надо, как собирался, отвезти туда Ниту. Поначалу она будет против и придется поуговаривать, но рано или поздно сумеет признать, что это лучший вариант. Правда, в лоб ей такое заявлять нельзя, но пара идей, с какого боку зайти, имелась. А еще до смерти хотелось поцеловать ведьму. Ларс признавал удобство волчьей шкуры в дороге, но некоторых приятных вещей она лишала. Особенно в те моменты, когда Нита обнимала его или спала, доверчиво уткнувшись в плечо. Да и не только поцеловать. Какой смысл себя обманывать? Он здоровый мужчина, она привлекательная темпераментная женщина, на близость которой сложно не реагировать. Тем более Ларс не сомневался, им будет хорошо вместе. Не зря же обоих так тянет друг к другу. Но оборотню хватало здравого смысла, чтобы сдерживать желание в неподходящее для этого время в нерасполагающем месте. Где-то рядом враг. Ларс затылком чувствовал недобрый взгляд. Будь он сейчас в волчьей шкуре, холка стояла бы колом. А так он только напряженно озирался по сторонам, так никого и не заметив за время пути. В трактир они пришли затемно, и первым делом Ларс проверил все этажи. Пешком на своих двоих. Неплохо бы обернуться волком, почуять всю гамму запахов и звуков, но едва Ларс потянулся скинуть рубашку, как его захлестнули сомнения. А если после оборота вернется до оскомины надоевший мальчишеский облик? Или хуже того, он снова не сможет обернуться и застрянет в звериной шкуре? Нет, лучше пока не рисковать. Да и дверь лапами открывать неудобно. Ему не нравилась идея остановки. За полдня можно уйти далеко, а лучше вовсе не останавливаться и двигаться бегом. Но он помалкивал, прекрасно понимая, что сбежать сможет один или с Нитой, но не с довеском из 6 человек. Они — неопытные путешественники и уж тем более необученные воины, и без того держались отлично. и сейчас, и до того. Они были обязаны жизнью Танту. Случайность, что он терпеть не мог чебрец, который унюхал в кружке, и что воспитание не позволило сообщить об этом проводнику. Старался же, зачем обижать? А еще он не первый раз был в Емшане и быстро соображал, так что, проснувшись среди ночи и почуяв запах мертвечины, принесенный сквозняком, поднял панику. Ларс чуть не загрыз его спросонья. Пытаясь добудиться, ученый подпалил волку шерсть. Остальных растормошил так же, и пока они пытались очухаться, принял на себя первый удар, а там уж не до сонливости стало. Все молодцы. А Ларс, к стыду своему, путал по именам студентов, которые несколько часов назад прикрывали ему спину. Дети еще, физически слабые и неподготовленные, они заслужили возможность умыться, аккуратно смазать царапины и поспать под крышей в безопасности, относительной, конечно. Ларс злился, потому что не понимал цели Аркона и не знал, чего ждать от предателя. Зачем ему Нита? Зачем забрал бумаги? Как приманил нежить? Зельем каким-то или кровью? Жаль, волк не сообразил внимательно обнюхать коридоры двери. Повидал он многое, но нежить, противная самой сущности каменных деревьев, в мире встречалась нечасто, и не подворачивался случай изучить ее повадки. Об этом трактире проводник знал не хуже их и уж точно без проблем догонит. Больше всего Ларс не хотел, чтобы его застали врасплох, так что тщательно проверял засовы на ставнях и целостность стен, нет ли откуда-то неучтенного сквозняка. Ученые внизу тоже не скучали. Было слышно, как они передвигают мебель, баррикадируя двери. В предпоследней комнате Ларс обнаружил зеркало. Поначалу вздрогнул, увидев собственное отражение. Он, конечно, пытался до этого рассмотреть себя, но поверхность воды и уцелевшие стекла в окнах мертвых домов плохо передавали картину. Не останавливаться же ради этого. На него будто смотрел отец, каким Ларс помнил его с детства. Крупный хищник с цепким взглядом. Он не просто подрос после обращения, возмужал. Ларс попытался скопировать улыбку отца, но вышло криво и скорее пугающе, чем заразительно. Он тряхнул головой и отступил, не до кривляний перед зеркалом. Полбеды, Аркон, как бы оголодавшие студенты не съели весь обед. День в заколоченном трактире мало отличался от ночи, но на первом этаже одно окно распахнули. И то верно. Пустить свежего воздуха и света, выгнать пыль и сырость. День задался. Сквозь редкую листву сочились солнечные лучи, благодать. И не скажешь, что рядом бродят опасные чудовища, кое-какие и на двух ногах. Обед прошел тихо, все слишком устали, клевали носами. Девчонка забилась между парнями и вяло ковырялась в миске, но из упрямства все-таки доела свою порцию. Профессор не соврал, назвав ее самой толковой на курсе. Молоденькая еще совсем, как лопоухий щенок, но сознательная. Ларс вызвался помыть посуду, что встретили безоговорочным одобрением, и предложил всем лечь спать. Никто и не спорил. Оборотень привык не спать по нескольку дней, да и в чуткой полудреме он куда лучший сторож, чем бодрствующий человек. Нита растянула во дворе сторожевую сеть, заверив, что ее никто не заметит, и была деловито собрана, но от намеков на разговор уклонялась. Игнорировала взгляды, сторонилась, и Ларса это раздражало бы, если бы не замечал, как ведьма украдкой поглядывает на него, когда думает, что он не видит, без ненависти или злости, чуть хмурясь, но с любопытством и явным интересом. Когда все улеглись, Ларс устроился под окном, которое для спокойствия снова заперли, прикрыл глаза, прислушиваясь. Ведьма отошла в угол, сбросила одежду, не рисуясь и не кокетничая, но и без смущения, деловито и уже волчицей обежала комнату. Ларс не удержался и с усмешкой выразительно похлопал себя по бедру, когда она проходила мимо, за что удостоился недовольного оскала. Устроилась Нита у лестницы на второй этаж. Тоже верно. Разговор подождет, а отдохнуть надо всем, пока есть возможность. Остаток дня прошел без происшествий, хотя и нервно. Ларс и сам скидывался на каждый шорох и за соратниками замечал то же самое. Люди ворочались, кого-то выкидывало из кошмара с судорожным вздохом. Крепко спали, кажется, лишь Тант, у которого случился откат от переживаний. Да Тарсам, крепости чьих нервов мог позавидовать любой оборотень. На ужин поднялись по невольной команде профессора. Он никого не будил намеренно, но поднялся, зажег свечу, кивнул Ларсу, заметив его внимание, и решил тихонько подогреть воды. Но вскоре к нему присоединились остальные, не считая приезжего мага. Нита, не меняя облика, даже подошла проверить Станта, не заболел ли. Но, судя по тому, что не обеспокоилась, сморил его именно сон. Ларс до хруста потянулся, бросил задумчивый взгляд на волчицу, покосился на дверь. В помещении при закрытом окне стало сыро и душно. Очень хотелось проветриться, но не выходить же ради этого. «Пойду наверху гляну», — бросил в пространство и направился к лестнице. На втором этаже лучше не стало. Он действительно осмотрелся, убедился, что все по-прежнему тихо, но в последней комнате задержался. Открыл окно. Сил оборотня хватало, чтобы легко управляться с рассохшимися ставнями. Оперся ладонями на подоконник, вгляделся в темнеющий лес. Он казался совершенно обычным. Звучал, выглядел и пах, как любой нормальный лес в это время года. Приятно пах. До зуда в пальцах захотелось почувствовать землю звериными лапами, дать волю радости жизни, поверить, что проклятие исчезло, почувствовать свободу. Жаль, невозможно, когда где-то бродит непонятный враг, а рядом слабые существа, за которых он несет ответственность. Он не пытался разобраться, порядочность это или инстинкт волка. Какая разница, если долг сильнейшего требует именно этого? Ларс прикрыл глаза, глубоко вздохнул и уловил отлично знакомые ноты. Обернулся через плечо. В дверях стояла черная волчица и, похоже, уже какое-то время за ним наблюдала. «Подсматриваешь?» — усмехнулся он, развернулся и сделал несколько шагов навстречу. Он чувствовал исходящее от Ниты даже в волчьей шкуре любопытство. Что бы ни говорила ведьма, она смотрела с явным интересом. Может, годы среди людей научили ее глубоко прятать эмоции, но и Ларс приловчился их видеть. Фыркнув, было бы на что смотреть, и очень ты мне нужен. Волчица прошмыгнула мимо, словно специально задев теплым боком. Хотя почему словно? Ниту на него случайно не занесло бы. И Ларс, подумав, запер за ней дверь. Если она согласна, самое время поговорить. Ты злишься? Конечно. Мог и не спрашивать. Глухое недовольство волчицы ощущалось всю дорогу. Но Нитя так или иначе надо было выговориться. Хоть человеком, хоть волком выплеснуть раздражение, чтобы начать мыслить здраво. Ларс был готов дать ей время привыкнуть и, пожалуй, даже извинился бы. Он не поверил ей до конца, вот и не рассказал правды. Но Нита подчеркнуто проигнорировала его, обнюхивая дальние углы. «Долго будешь молчать?» Волчица снова прошмыгнула мимо, теперь к окну. Встала на задние лапы, совсем по-человечески выглядывая наружу, повела носом. «Нита, поговори со мной, пожалуйста», — подумав, добавил Ларс, и волчица плюхнулась на пол. Вздохнула, мотнула головой, мол, отвернись. Ларс не возражал, тем более зеркало на противоположной стене прекрасно отражало всю картину. Через секунду на месте зверя стояла ведьма. «Тебе не кажется, что сейчас не лучшее время для разговоров?» С раздражением спросила она и зябко повела плечами. «Рубашку дай». «А когда будет лучшее?» Рубашку Ларс расстегивал нарочито неспешно, любуясь отражением красивой женщины за спиной и понимая, что рано или поздно она заметит эту уловку и ему влетит. Лучшее время. Бывает ли оно вообще? Всегда находится что-то важное, срочное, не терпящее отлагательств. А сейчас все неплохо. Они наедине, не падают от усталости, в дверь никто не ломится. Вернемся домой, там и поговорим. Нита поймала брошенную рубашку. Всем своим видом, взглядом, жестами, гримасами и тоном, демонстрируя недовольство и нежелание общаться. Но раз вернула человеческий облик, значит, была готова поговорить. Дождавшись, когда она закончит застегивать пуговицы, Ларс обернулся. «К нам домой? Мне нравится, как это звучит», — вкрадчиво произнес он, делая к ней шаг. «Я называю избу своим домом», — холодно подчеркнула Нита, скрестив руки на груди. Перестаралась. Наверное, продолжи она говорить с прежним легким раздражением, оборотень отступил бы. Но сейчас почувствовал, что за словами ведьмы прячется неуверенность. Похоже, она обескуражена его перевоплощением и понятия не имеет, как себя вести. Признаю, я был неправ. Надо было с самого начала рассказать об особенности проклятия. Но когда все относятся к тебе как к зеленому сопляку, быстро надоедает доказывать обратное. Я не считала тебя сопляком. А как же твое постоянное малыш? Пожалуй, я буду скучать по этому обращению. Еще шаг. Он приближался осторожно, чтобы не спугнуть. Нита напоминала взведенную пружину. Тронь, и грянет шумная ссора. А ему хотелось совсем не этого. Хочешь, чтобы я и дальше тебя так называла? Если тебе нравится. Он подошел вплотную, а упрямая волчица не отступила. Ларс собирался мириться, а не ругаться. Поэтому глупо было объяснять, насколько, как и почему злило его это снисхождение. От нее в том числе. И даже от нее особенно. Но с этой мелочью можно разобраться позже, когда они достигнут понимания в главном. Нита отвернула голову. «Ларс, что тебе от меня надо? Я обещала помочь тебе с проклятием, но ты отлично справился сам. Хочешь убедиться, что оно пропало? Хорошо, давай проверим. Но на этом закончим. Я ведьма с болот, а не нянька для волчонка». Она осеклась. «Для взрослого волка». Тут же поправилась. Или чье-то мимолетное развлечение. Последнее высказывание Ларс пропустил мимо ушей, потому что попытки выяснить, кто для кого и что значит, могли завести в дебри, и для этого в самом деле не время и не место. Обдумывать глубину и степень своего отношения к женщине стоило спокойно, обстоятельно, а пышущая негодованием Нита и бродящий где-то Аркон спокойствия не добавляли. Со вторым он сейчас ничего не мог сделать, а первую проблему хотя бы попробует решить. «Нянька, значит? Ну что ж». «Нянька для волчонка?» — повторил вслух, словно пробуя на вкус. «То есть, когда ты целовала меня, делала это как нянька?» «Это был порыв. Волчьи инстинкты. Не обольщайся». Нита все еще не смотрела на него, и слава древу. Если бы врала, глядя прямо в глаза, сдержаться было бы сложнее. «Вокруг тебя велась эта рыжая студентка, и мне захотелось поставить ее на место». «А когда обнимала меня в палатке во время ночевки, тоже студентка виновата?» «Я обнимала волка, потому что было холодно. И зверем ты нравился мне куда больше». Она все таки заставила себя посмотреть на него прямо, и в голосе звучала искренность. Ларс почувствовал, что терпение заканчивается, и он начинает раздражаться. Гниль ей под кору, что за характер? И кто из них после этого волчонок? И не скажешь, что намеренно дразнит, не дура же, и не с рождения жила вне клана. Так почему не понимает, что это сложно воспринимать иначе, чем провокацию? Что за безумные порядки царили в ее семье? Как она там жила? Если разумом Ларс понимал, что нужно договариваться и убеждать, то волку все эти пляски окончательно надоели. Сложно объяснить инстинктам, почему нельзя взять за шкирку, нарычать, встряхнуть и призвать к повиновению, изгнав из чужой головы нелепые противоречия, с их точки зрения совершенно безумные. Он же чуял ответное влечение. Так откуда взялись эти глупые разговоры? Зачем? Впрочем, она считает волком лучше? Хорошо, будет ей волк. В этом вся проблема. Если у тебя такая любовь к моей мохнатой половине, может, мне просто обернуться? Тогда тебя все устроит? Ларс положил ладонь на застежку брюк, глядя прямо на женщину. Нита и не думала отворачиваться. Не дернулась, когда он медленно расстегнул первую пуговицу. Что, так и продолжит смотреть? Не продолжила. Шагнула вперед, до боли вцепилась в его плечи, потянула к себе и поцеловала. Отчаянно, зло. Словно доказывая что-то себе, ему или им обоим. Нита прекрасно понимала, что Ларс ее провоцирует. Выводит на разговор по душам, заставляя не прятаться за потом и не надо, а говорить, что думает. И слабые ответные попытки куснуть обходил мастерски, пробивая брешь в годами выстроенной защите. Она уже обжигалась и не хотела допускать подобное снова. Не хотела подпускать никого близко. Да, она с Карашем порвала только из-за этого. А теперь? Древо. Когда? Как она так влипла? Почему пытается оттолкнуть, заставить отступить, а сама смотрит на его губы и больше всего боится, что он и правда развернется и уйдет? Вперед подтолкнула злость на себя, на него. Пожалеть о том, что сделала, Нита не успела, потому что Ларс, мгновение назад застывший каменной статуей, оттаял и ответил. И как ответил? Ее и в прошлый раз повело, когда он выглядел и воспринимался мальчишкой. А уж теперь внутри все дрожало от предвкушения и пело от восторга. Приникнуть к сильному телу, пить дыхание, ощущать жадные губы и твердые ладони, прижимавшие так тесно, словно он боялся дать слабину и позволить ей ускользнуть. А она, какое там, ноги не держали. И хорошо, что Ларс, словно почувствовав, подхватил ведьму под бедра и усадил на подоконник, оказавшись между разведенных колен. От этой близости в голове не осталось ни одной связной мысли. Ее целиком заполнило одно единственное желание. Ларс целовал исступленно, жарко, жадно, и Нита отвечала тем же. Все сомнения отправились куда-то в глубинные корни, потому что это было прекрасно — отбросить условности и стеснительность, не бояться слишком сильно сжать чужие плечи, гладить широкую грудь, ощущая, как под ладонями перекатываются мышцы и торопливо стучит сердце, чувствительно прикусывать, давать понять, что этот мужчина — ее. Рубашка, сдернутая через голову, полетела на пол. Свежий ночной воздух холодил спину на контрасте с горячими руками оборотня. Да чего ж хорошо. Руки столкнулись на застежке штанов, которые после изменения стали Ларсу тесноваты в бедрах, а сейчас и подавно. Они только помешали друг другу. Потом новый короткий жадный поцелуй, и мужчина склонился ниже, припал ртом к ее груди, и Нита выгнулась навстречу, кусая губы, чтобы не застонать в голос. Стоило вести себя тихо, а то ворвутся в комнату в самый неподходящий момент. Думать об этом, наверное, тоже не стоило. Как бы сильно не хотелось забыться, одна посторонняя мысль потянула за собой следующую, и вскоре стало невозможно игнорировать запах мертвечины с каждой минутой, доносившейся все отчетливее. «Вот гниль!» — выдохнула Нита, вглядываясь в темноту. «Убью!» — рыкнул Ларс, отреагировав на движение и тоже очнувшись от сладкого дурмана. Он выпрямился и выглянул наружу через плечо ведьмы, продолжая прижимать ее к себе даже крепче, чем минуту назад. Сложно было не ощутить его возбуждение, и волчица с трудом отвлекалась от неуместного и странного удовлетворения, морального, раз уж физического их пока лишили. К трактиру приближались мертвецы. Рядом с ними, ничуть не беспокоясь за собственную жизнь, с факелом в руках шел Аркон. Этот чокнутый волк притащил сюда тварей Емшана, полуразвалившиеся смердящие трупы. Нита насчитала 10 штук, когда в двери деликатно постучали. «Не хочу вас отвлекать, но, кажется, у нас проблемы». «Мы заметили». Нита, на ходу застегивая рубашку, открыла профессору дверь. Похоже, зря они старались не шуметь. Тарсам нисколько не удивился их виду. «Есть идеи, что нужно Аркону?» «Есть предположение, кто ему нужен», — мрачно отозвался Ларс, наблюдая за приближением мертвых, и посмотрел на Ниту, обхватившую плечи руками. Ведьме стало не по себе. Она тоже подозревала, что проводник последовал за ней. Какая вожжа попала ему под хвост? Чего он прицепился? «В любом случае, облегчать Аркону задачу мы не будем. Предлагаю не разбегаться, а засесть в одной комнате», — заметил их переглядывание ученый. «К утру мертвецы уйдут сами. Ночь продержимся, и ладно». Спорить никто не стал, как и предлагать выбраться из трактира и разобраться с проблемой. За массивными дверьми и толстыми стенами безопасно, в отличие от заполненного мертвецами двора. Если с несколькими тварями оборотни смогли бы разобраться без проблем, то против пары десятков одновременно никаких шансов. Пока профессор ходил за оборотнями, Тант пытался прийти в чувство, а студенты под руководством Шаира подтащили к окнам громоздкие старые арбалеты. В трактире нашлись и такие. По первым приблизившимся тварям ударил дружный залп, откидывая их подальше от окон. Большинство встали, но двое остались лежать. Вот только мертвецы пришли не одни, а с тем, кто хорошо знал, как выкуривать пчел из улья. Один из ходячих трупов во дворе вспыхнул, как факел, и пошел вперед. За ним последовал второй, третий. Мертвецы загорались, но продолжали штурмовать трактир, и вскоре все внутри ощутили запах дыма. «Дай-ка мне!» Ларс перехватил у одного из парней оружие, взвесил на руке, привыкая к ощущениям. Охотничий арбалет — сомнительная замена револьверу, сгинувшему с частью вещей, но лучше, чем ничего. Тем более аркон как на ладони. Ларс вскинул оружие, прицелился. «Стой! Убьешь его, и вместе с ним пропадут украденные документы!» Тарсам вцепился в его локоть. «А не убью! Он продолжит травить нас мертвецами!» Рыкнул Ларс, едва сдержавшись, чтобы не отшвырнуть осточертевшего профессора. «Нита, ну хоть ты ему скажи!» Что сказать, Нита не знала. Умом она понимала, что Ларс прав. Если они убьют Аркона, то уж осаду мертвецов выдержать смогут, а завтра отойдут достаточно далеко, чтобы их не догнали. Да мертвецы и не смогут уйти далеко от Емшана. Но Тарсам больше 20 лет потратил на исследование и, едва успев подержать документы в руках, потерял в одночасье. Да, он смирится с ее решением, но это его раздавит. «Не стреляй», — она покачала головой и перехватила арбалет. Ларс в первое мгновение не поверил своим ушам, грозно выругавшись, отдернул руку. «В таком случае», — начал взбешенно сквозь зубы, но закончить мысль не успел. «Нита! Нита! Я знаю, что ты там!» Голос Арконы и раньше не особо ласкал слух, а сейчас и вовсе вызвал недовольный рык, даже у студентов. «Если выйдешь, обещаю, что отзову своих красавцев, и твои приятели смогут добраться до города без потерь. И я даже оставлю в живых полюбившегося тебе щенка». «Что происходит, Аркон?» Тант высунулся было и едва успел убрать голову. Мимо просвистел остро заточенный нож и вошел глубоко в стену. Впечатлительная рыжая студентка испуганно охнула и отпрянула. «Я звал Ниту, а не тебя!» — гаркнул бывший проводник. «Никакого уважения! Нита! И этим ничтожеством ты собралась помогать? Посмотри, у них поджилки трясутся от одной мысли, что они сгорят заживо. Готов спорить. Еще немного, и тебя выкинут мне в руки в обмен на безопасность». «Не выкинут». Нита знала Тарсама. Тот никогда на это не пошел бы. Да и остальные. Никто не смотрел на ведьму с осуждением и намеком. Никто не ждал от нее самопожертвования. Наоборот, парни подались ближе, стараясь оттеснить ее, заслонить собой. Тощий студент, правда, в это время отчаянно краснел ушами и подчеркнуто старался не коситься на ноги волчицы, но шутить об этом не хотелось. Такая забота и отношения дорогого стоили. Уж Нити ли не знать. «Стой тут!» Ларс предупреждающе сжал ее локоть и отодвинул. «А смысл? Он не уйдет. Рано или поздно придется с ним встретиться». Нита не обольщалась, их загнали в угол. Если сегодня они сумеют отсидеться, что делать завтра? Без остановок они до города не дойдут. «Тогда встречусь я. Жди, будешь должен», — бросил он Тарсаму. Больше всего Ларсу хотелось убить не Аркона, а притурков, готовых рисковать жизнями ради стопки старой бумаги. Да нет, не рисковать. Заплатить. И ничего в итоге не получить. Потому что шансов против оборотня, который еще и мертвецами как-то управлял, у них ни единого. А Ниту хотелось хорошенько встряхнуть за то, что не думала головой и тоже готовилась жертвовать собой ради такой глупости. Самостоятельная опытная волчица. Конечно, девчонка, привыкшая к спокойной жизни. В клан. Выберутся из этой передряги, и он точно отвезет ее в клан. Сам останется или нет, непонятно, захочет ли отец его видеть, но Нита... Такая должна жить под прикрытием надежных стен и не пытаться рисковать жизнью. Но сначала надо выбраться. Нита явно собиралась возразить, но хвала дереву сдержалась. Ларс мигом разделся. Сбросив сапоги, шагнул к окну, на ходу расстегивая штаны. Через подоконник перемахнул уже волк. Небрежно оттолкнул попавшегося на пути мертвеца и, больше не обращая на них внимания, бросился к Аркону. Все, что тот успел, это перекинуться. Запутался в человеческой одежде, дав противнику небольшую фору. А через мгновение волки уже сцепились. Рычание, Непроизвольный болезненный визг, клочья одежды, темные белые шерсти. Мертвецы неподвижно замерли на месте. То ли Аркон не мог отвлечься на управление ими, то ли не сомневался, что легко одолеет мальчишку и так. Нита вцепилась в подоконник, не замечая, что когтями крошит дерево. Она отчаянно хотела помочь, но понимала, что лучше всего не вмешиваться. Как ни сильна волчица, взрослому самцу она не ровня, особенно такому здоровенному, как Аркон. И если Ларс на нее отвлечется... Нет, он не может проиграть, ведь он только справился с проклятием. Будет нечестно, если на этом все закончится. В густой смрад мертвечины вплелась нитка запаха крови. Кто из волков оказался удачливей и успел ранить соперника? На белой шерсти виднелась широкая бурая полоса, но волк мог вымазаться в крови врага. Пестрели кровавыми пятнами и обрывки рубашки, чудом державшиеся на Арконе. В какой-то момент Ните показалось, что Ларс начал уставать. То ли Аркон сумел хорошо его достать, то ли недавние раны сказывались, но белый волк все больше припадал на заднюю лапу. Это стало особенно заметно, когда клубок распался. Ларс отскочил, и они с бывшим проводником начали кружить, примериваясь, как лучше напасть. Аркон все чаще делал выпады, а белый зверь пропускал удары. Плечо, бок, холка. С холки он скинул противника сразу, но теперь не оставалось сомнений. Крови Ларса пролилось предостаточно. Нита готова была броситься туда и встать между ними, уйти с Арконом, лишь бы он отстал от остальных, от Ларса. Но сдерживалась. В голове звучал твердый голос «Жди!» И она стояла на месте. Она хотела ему верить. Оказалось, Ларс тоже ждал. И дождался. Ободренный удачными атаками, Аркон потерял бдительность и открылся. И в этот момент белый волк вцепился ему в глотку. Повалил, прижал к земле, удерживая и давая понять, что одно лишь движение, и он с удовольствием вырвет горло. Только повод дай. Аркон, возможно, был безумцем, но не дураком. По телу побежденного прошла судорога, и вскоре под белым зверем оказался израненный мужчина в ошметках одежды, поднявший ладони вверх в знак поражения. Как Ларс объяснил ему, чего хочет, было непонятно, но все мертвецы разом повернулись и пошли к лесу. «Надо связать Аркона», — хмуро заметил Тарсам, наблюдавший за поединком с не меньшим волнением, чем Нита. Его волновало, чтобы Ларс на самом деле не загрыз противника. Хотелось надеяться, ученый понимал, что именно из-за него оборотень рисковал жизнью, но профессор с его желаниями сейчас мало беспокоил ведьму. Пока молодежь отодвигала нагромождение мебели у дверей, Нита выскочила во двор через окно. Белый волк тихо рыкнул при ее появлении, предупреждая не приближаться, и ведьма замерла, терпеливо дожидаясь остальных и внимательно ощупывая Ларса взглядом. Шкура исполосована, крови немало, но ни одной серьезной раны как будто не видно. Люди вышли с ремнями и длинной крепкой веревкой, которая нашлась в вещах. Тант выглядел хмурым и связывал Аркона особенно старательно, не жалея. Его сильно тяготило чувство вины за то, что привел этого безумного проводника и подставил всю группу. Только когда пленного утащили в трактир, ведьма подошла к сидящему на месте белому волку. Прощупала плотную шкуру, бесцеремонно заставляя поворачиваться. Несколько кровавых отметин на горле, плечах и лапах. На боку длинный порез от клыка, но ничего важного не задето. Шкуру жалко, конечно, но, говорят, шрамы украшают мужчин. Да их у Ларса и без того в избытке. От пары-тройки ничего не изменится. «Обернись, быстрее заживет», — предложила Нита, и волк не стал спорить. Короткая судорога по телу, и вот уже под ее ладонями не белый мех, а гладкая кожа. «А говорила, волк больше нравится, врунишка». Нашел в себе силы пошутить Ларс, вскользь бросив взгляд на собственную ладонь, и будто невзначай обнял удачно оказавшуюся рядом Ниту за плечи. Оказывается, не о чем было переживать. Проклятие действительно исчезло, и в волка и обратно превратился, не задумываясь, и мальчишкой не стал. Хорошо. А то он уж начал привыкать к себе новому. «Придурок!» — проворчала ведьма, но вырываться не стала. Коротко и крепко обняла в ответ. накатило невероятное облегчение, и не хотелось ни спорить, ни ругаться. Долго рассиживаться не стали. Нита высвободилась и поднялась, помогла встать Ларсу. Он не отказался от поддержки. Аркон был сильным противником и успел знатно потрепать. Шел оборотень, припадая на правую ногу, и в трактире опустился на ближайшую скамейку. Кивком поблагодарил кого-то, сунувшего штаны. Нита ушла за сумкой с зельями, твердо намеренная опять заняться штопкой. Так что одеваться Ларс не спешил, внимательно рассматривал поверженного противника. Аркон отвечал пристальным и странно ошарашенным взглядом, но заниматься расспросами не хотелось. «Дарн?» — хрипло спросил проводник, мешая его планам. «А я тебя что-то не припомню». Ларс подался вперед, не спеша развеивать заблуждение собеседника, назвавшего его отцовским именем. «Главное, чтобы Мириар не забыла». Попытался оскалиться он, упомянув мать, и Ларс не сдержался от смешка. Выходит, не зря отец гордился, что за жену пришлось побороться. Не мечтай, вокруг нее кто только не крутился. Кажется, в этот раз ухмылка получилась особенно ядовитой, потому что Аркон неразборчиво рыкнул и дернулся, но путы держали крепко. Но расчетливая сука выбрала вожака. Ларс не стал отвечать на оскорбление словами, но и сносить его не собирался. Тяжело поднялся и подошел к лежащему оборотню. Был бы в обуви, пнул. А так просто и бесхитростно наступил и навалился всем весом на бедро, аккуратно рваную рану, которую никто не спешил зашивать. Аркон взвыл от боли, дернулся, а Ларс проговорил: «Следи за языком, выродок». «Трусливый выродок, твой щенок!» Выплюнул проводник сквозь зубы. «То-то я думал, кого-то гаденыш мне напоминал. Где он сейчас?» «Ушел за подмогой», — бросил Ларс первое, что пришло в голову. Убрал ногу, смерил лежащего взглядом. Так заманчиво, одним движением вскрыть ему горло и избавиться от проблем. И ученые не полезут под руку. Идиоты, конечно, но не самоубийцы. А даже если попытаются, все равно не успеют. Аркон, наверное, прочел что-то во взгляде врага, потому что заткнулся, не сводя напряженного взгляда. «Даже не думай!» Рядом бесшумно возникла ведьма, словно услышав его мысли, цепко ухватила за локоть и потащила обратно к скамье. «Не думать о чем?» — мрачно уточнил Ларс, но сопротивляться не стал. «Мы не убьем его, пока есть надежда, что он расскажет, куда дел документы и зачем они ему нужны», — решительно заявила Нита, раскрывая саквояж. «Зря ты рисковал, что ли? Не похож он на ученого. Может, и захватил их, чтобы было чем торговаться. Это просто старые книги, которые представляют ценность только для науки. И если он...» «Он не скажет», — оборвал Ларс, поморщившись, и проглотил предложенное обезболивающее. «Я могу отрезать ему пальцы по одному и переломать ноги, но он умеет терпеть боль. Проще сразу убить, чем придумывать, что еще с ним сделать». «Не хочу знать, где ты этого нахватался. Ложись, мне так неудобно тебя шить», — велела ведьма, оценив рану. «Утром наберу кое-каких трав, я их не брала с собой, и он нам все выложит». «В обмен на средства от поноса?» — хмыкнул Ларс, заложив руки за голову и прикрыв глаза. Поза вышла настолько вызывающе расслабленной, что Нита еле преодолела желание сделать ему какую-нибудь гадость. Например, плеснуть на рану чем-нибудь очень полезным и обеззараживающим, но страшно жгучим. Сдержалась. «Значит, Ларс — сын вожака?» — рассеянно проговорила волчица, наложив первый шов. Он не шелохнулся, но Нита почувствовала, как мужчина напрягся и пристально уставился на нее из-под ресниц, внимательно, цепко. «Разве это что-то меняет?» Нита смерила его ответным взглядом, но промолчала, сама не знала. Как просто все было, когда этот мальчишка только явился к ней в дом. Или нет, раньше, когда его не было вовсе. Размеренная, спокойная жизнь, все предсказуемо. Травы, могильник, бабочки. Словно в насмешку в памяти всплыл Караш с его неуместными предложениями, и Нита не сдержала короткого раздраженного рыка. Гнилим всем под кору. Почему нельзя просто жить и не мешать ей жить так, как хочется? Но главная беда в том, что она уже не понимала, от чего хочется на самом деле. Точно ли вернуться в одиночество родной избы? Или... Вернуться домой, конечно, хотелось. Эта история вышла далеко за рамки привычного и понятного, и Ниту злила необходимость разбираться с последствиями. При всем уважении к Тарсаму, ноги ее здесь больше не будет. Но еще хотелось Ларса. Отчаянно хотелось почувствовать, каково это, с ним, начав с того момента, на котором их прервали. Прежние страхи и вопросы никуда не делись, но она понимала, хуже уже не будет, некуда хуже. Она привязалась к этому белобрысому негодяю, и можно сколько угодно пытаться убедить себя, что боялась она в недавней драке за свое будущее и также переживала бы за любого другого спутника, окажись он на месте Ларса. Нет, не так. Она боялась именно за него. И сейчас раздумывала, не сделать ли Аркону что-то дурное в отместку за очередные раны на и без того исполосованных боках. Но смерти его Нита все еще не желала. Для начала следовало разобраться, что происходит и что нужно этому типу. Зачем она ему? Вряд ли воспылала отчаянной страстью с первого взгляда. Под корни ее возможную привлекательность и интерес. Этот оборотень уверенно командовал мертвяками. Как такое возможно? Если задуматься, на этом фоне меркло все. Ну, молчал Ларс, что отец его вожак клана. Действительно, что бы изменилось, скажи он. Даже то, что скрыл возраст, уже не так злило, как поначалу. Ее вообще не столько его молчание рассердило, сколько понимание, какой дурой она себя выставила, поддразнивая, и не вспомнить уже, что за глупости наговорила. От этих мыслей опять накатило раздражение, но не настолько, чтобы срывать злость на пациенте, благо тот лежал, помалкивая, все так же заложив руку за голову и прикрыв глаза. Нита еще раз обвела его взглядом. Вроде бы расслаблен, но лицо казалось изможденным и стало совестно за собственное ворчание. Снятое проклятие наверняка приложило отдачей, а Ларса сначала нежить потрепала, теперь Аркон. Вряд ли победа далась легко, он не привык драться в волчьей шкуре. Чудо еще, что вообще справился. Шрамы на коже посветлели, стали незаметнее, нормализовались силовые потоки, и тело начало работать как должно. Уж какой-какой, а легкая его кочевая жизнь не была. И теперь по-другому воспринимались некоторые слова и поступки, угрозы. В исполнении молодого парня все звучало немного несерьезно, а сейчас перед ней был взрослый хищник. И ведь оборотень тот же, но какая огромная разница. Как вообще сработало это проклятие? И почему так? Пока она шила и размышляла, участники экспедиции наводили порядок. Старшие с помощью студентов оттащили трупы подальше. Молодежь хоть и вернулась заметно побледневшей, но все равно держалась отлично. Потом они занялись приготовлением ужина и управились как раз к тому моменту, когда Нита закончила с оказанием первой помощи. Ведьма покосилась на раненого проводника. Подходить к нему не хотелось, возиться с ранами тем более, но... «Хоть одно слово, и я уйду», — предупредила Нита, садясь рядом. Аркон ответил нечитаемым взглядом, но проявил здравомыслие. Поколебавшись, Нита все-таки решила отомстить и не дала обезболивающее. Но оборотень терпел изжение от лекарства и иглу. Ужинали тревожно, перекидываясь короткими фразами. На Ларса поглядывали с любопытством, однако по имени понятливо не называли. Ложь вышла спонтанной, но удачной. Странно, конечно, что Аркон так легко поверил. Хотя... На его месте Ларс, пожалуй, тоже скорее поверил бы в подоспевшую подмогу, явившегося за сыном папашу, чем в такой выверт проклятия. В тех книгах, которые он пытался изучать, похожих случаев не встречалось. Может, Тарсам прав, и Майя действительно никогда не сталкивались с оборотнями. Спать ложились все вместе здесь же. В такой обстановке не до уединения, безопасность важнее, да и за пленником пригляд. Нита накинула сторожевой купол на всю компанию, распределили вахты и завалились спать. Ночь прошла спокойно, однако утро принесло неприятное открытие. Аркон сбежал. Проспали его Шаир со студентом. Просто вырубились и не разбудили следующую смену, так что весь отряд благополучно проспал до самого утра. Оба дежурных сидели понурые. Особенно винил себя преподаватель, но пенять ему никто не стал, все слишком вымотались. Нита злилась на себя, что так крепко уснула и не почувствовала, как и когда Аркон потревожил охранную сеть. Как развязался, как выбрался, никто не понимал. Но, хвала древу, не рискнул мстить и пытаться убить кого-то спящим. Ларс больше сердился на то, что сам проворонил врага. Какой спрос с неподготовленных людей? Но он прекрасно понимал, что иначе не вышло бы. Оборотень, конечно, тварь живучая и крепкая, но в последнюю пару дней ему здорово досталось, чтобы вторую ночь не спать и суметь сохранить бдительность днем. Они попытались найти Аркона по следу. Черная волчица и белый волк пробежали бок о бок до леса, потом порядочно почаще, ведомые запахом чужой крови. Но Аркон прекрасно знал волчьи слабости, и след потерялся у мелкой быстрой речушки. Преодолеть такую раненому под силу, как и подняться против течения или спуститься, бесполезно искать. По крайней мере, он не взял больше никакие бумаги. Тарсам попытался найти плюсы, когда оборотни вернулись в трактир, но Ларс так на него глянул, что профессор предпочел замолчать и поторопить остальных. Группа собралась слаженно и быстро, и у Ниты мелькнула мысль, что с такими ребятами не страшно ходить в экспедицию. Не ворчат, не опаздывают, держатся друг за дружку, а если кто-то подотстал, ждут. Нападение мертвецов научило осторожности, и разговоры стали редкостью. Пара фраз по дороге по делу, и снова тишина. Шаир с Тантом, успевшие немного сдружиться за время пути, негромко обсуждали что-то отвлеченное. Кажется, преподаватель рассказывал о питейных заведениях Клофорда и звал гостя составить компанию. Профессор же, глянув на них, не стал вмешиваться и догнал Ниту. Подстроившись под ее шаг, с опаской вглядывался в лес. Дорога и раньше была небезопасной, теперь и вовсе пугала. «Думаешь, Аркон снова нападет? Может, попробуем идти без остановок? И попадемся ночью на зуб какой-нибудь местной твари», — закончила ведьма. Она и в одиночку не рискнула бы идти по мертвому лесу в темноте, а уж с группой тем более. «Успокойся, Аркон не полезет, не сегодня. Ему надо залезать раны, подготовиться, а после вы ему не понадобитесь. Зато от тебя он так просто не отстанет», — заметил Ларс, который шел замыкающим. Он уже почти не хромал и сейчас подобрался ближе, заинтересованный разговором. С утра ведьма осмотрела его рану. Заживала быстро, только в одном месте пришлось наложить мазь. Не догадываешься, чем его заинтересовала болотная ведьма? Нита покачала головой, не зная, что ответить. Ведьмой она была средненькой. Даже снять проклятие с Ларса сама не смогла, разве что подлатала немного. Жаль, не успела расспросить проводника. Может, ему чирий на заднице жить мешал. Но шутки шутками. А если серьезно, Нита понимала, что встреча с Арконом не последняя, и раздумывала, что делать дальше. Одной против матерого волка, обладающего неизвестной ей силой, не выстоять. Придет за ней в избушку. Никакие лазурницы не помогут. Что теперь? Бежать? До тоскливого воя было жалко бросать дом, ставший родным. Одно дело уйти самой по доброй воле, а другое — драпать без оглядки, поджав хвост. «Я останусь с тобой», — хмуро сказал Ларс, словно прочитав мысли, «хотя бы до тех пор, пока не разберемся с Арконом». «А если он не появится?» Желание уступить боролось с обычным упрямством. «Тогда я скажу ему спасибо за нашу долгую и счастливую жизнь. Поверь, жалеть ты не будешь». Обласкав ее взглядом, Ларс многозначительно усмехнулся. Вроде ничего и не сделал, но Ниту бросила в жар. Опять он. Оборотень, одним словом. Нет, понятно. Вчерашняя несостоявшаяся близость раздразнила обоих, и закономерно, что все приведет к постели. Но Нита считала, что постелью и закончится, а Ларс, похоже, намеревался прочно обосноваться в ее жизни. И что самое дурацкое, ведьма не просто готова это позволить, а хочет видеть его рядом. Злясь больше на себя, чем на Ларса, Нита спросила профессора, чтобы отвлечься. «Как думаете, получится разобраться без украденных документов?» Тарсам помедлив кивнул. «Дольше провозимся, но шансы есть. Кое-что осталось при нас, кое-что я успел запомнить. С другой стороны, торопиться некуда. Разберемся понемногу. Может, еще пару экспедиций к архиву снарядим. Там, правда, трупы остались, Бумаги наверняка провоняют, но уж как-нибудь переживем. Тебя, так понимаю, больше не звать. По тяжелому вздоху профессора было ясно, как жаль ему терять надежную проводницу. Все-таки она столько раз их спасала. Да чего уж там, зовите, если надо. Мы сходим. Нита покосилась на Ларса. Тот все еще злился на профессора за Аркона, но возражать не стал, довольны этим мы. К вечеру они добрались до Ока Мертвеца, разбили лагерь. Куда и в какой момент делся Ларс, Нита не заметила, помогая устанавливать палатки, а когда спохватилась, нашла только сброшенные штаны и рубашку на ее спальном месте. Хотела мстительно отнести их к Тарсаму, пусть Ларс у профессора и ночует, но от вещей так притягательно пахло их хозяином, что ведьма сбежала из палатки сама. Хоть в око ныряй, чтобы охладить голову. Нырять она, конечно, не стала. И хорошо, что среди студентов не нашлось умников, желающих искупаться. На подходе к озеру Нита успела заметить промелькнувшую в воде огромную тень, но тварь предпочла уйти на глубину. К оку спускались подвое, наскоро умыться и наполнить фляги да котелок. Предстоящий ужин не радовал. Крупы едва хватало, чтобы заморить червячка. Студенты не ныли, терпеливо сносили тяготы пути, но Нити стало их по-человечески жалко. В конце концов, они в лесу, пусть и мертвым, так почему бы не поохотиться? Дичи тут предостаточно. Того же глухаря или перепелку она запросто поймает. Но не успела ведьма скинуть одежду и пробежаться по лесу волчицей, как в лагерь вернулся Ларс, таща в пасти крупного зайца. Нита хмыкнула, отмечая то, что раньше упускала из виду. Он обо всех позаботился, как и положено вожаку. Разделывать зайца взялся Шаир. Из мяса и остатков крупы можно было приготовить неплохую похлебку, особенно если добавить съедобных грибов и растений, которые Нита собрала по дороге. Ларс оборачиваться не стал. Сел подле Ниты в пушистой шкуре и от своей доли еды отказался в ее пользу, отвернув морду. Наверное, успел перекусить кем-то в лесу. Но не уходил. Слушал разговоры, положив тяжелую голову ведьме на колени. Она же привычно чесала его за ушами и чувствовала себя до нельзя довольной, будто это ее хвалили за отличную добычу. Как и предсказывала Нита, ночевка прошла спокойно. Ни Аркон, ни местная нечисть лагерь не потревожили. Дежурили по очереди. Их с Ларсом смену поставили под утро. Уснула ведьма почти сразу, как легла, а ночью проснулась от того, что крепко спящий рядом волк, гревший ее все это время, вдруг обратился в человека. Сел, несколько секунд ошалело вдыхал воздух, приходя в чувство, пока Нита не притянула его к себе. Успокаивающе похлопала по спине, не зная, то ли кошмар приснился, то ли отголосок проклятия, и Ларс крепко обнял ее в ответ. «Не уходи». Кажется, он не до конца проснулся и не совсем понимал, где и с кем находится. «Никуда я не денусь», — пообещала Нита, пытаясь убедить саму себя, что говорит о сегодняшней ночи. Слишком легко привыкла засыпать рядом, слишком хорошо чувствовала себя в чужих объятиях. Ларса даже бабочки приняли. Она согнала одну лазурницу с его плеча, но та, вспорхнув, уселась на другое. Второй раз их разбудили под утро. Нита обнимала белого волка. Когда он успел сменить ипостась, она не заметила. Предрассветные часы ведьма провела у костра, вслушиваясь в окружающие шорохи и стараясь ни о чем не думать. Выходило плохо. Мысли скакали от предательства Аркона к находкам экспедиции, от одинокой жизни болотной ведьмы к ворвавшемуся в нее Ларсу, который тоже спокойствия не добавлял. Сидел рядом, нахохлившийся, как ворон, и хмуро молчал, то ли застеснявшись ночного порыва, то ли задумавшись о чем-то неприятном. Так и застало их утро, а потом стало не до раздумий. Наскоро собраться, убедиться, что ничего и никого не забыли, и выдвинуться в Клофорд. Нита выполнила работу до конца, оставила экспедицию у ворот, откуда они и начали свое путешествие. Тарсам пытался уговорить ее переехать на время в город, да хоть в его дом, места много, она никого не стеснит. Но Нита вежливо отказалась. Подкорной гнили Аркона. Она соскучилась по своему могильнику. Избушка встретила их запертыми ставнями и замком на дверях. Уже хорошо, что никакие воришки не влезли. Ведьма перешагнула порог, роняя на пол тяжелую заплечную сумку. Вернулась. ее окутал привычный травяной аромат ромашки, вербены, сосны, мяты. Как же хорошо. Вот наберет воды из колодца, заварит травяного чая с малиной и почувствует, наконец, что дома. Нита глубоко и довольно вдохнула и напряглась. Ноздри пощекотал другой запах, острый, чужой, слабый, старый, уже остывший, но знакомый. Она проследовала за ним к окну, чуя, как холодеет внутри. Один ставень был приоткрыт, а на подоконнике лежали украденные Арконом документы.